С одной стороны, можно привести название нескольких глав этой книги, чтобы увидеть потенциал травелога как способа познания другого, когда подчеркивается тот факт, что Россия и Америка никогда не были в состоянии войны, что является уникальным примером в истории великих держав мира, и что географ знает, что две страны гораздо ближе друг к другу, чем это кажется из их столиц. Политолог наблюдает циклы симпатии и антипатии, регулярно возникающие между двумя народами, а историк помнит моменты близости, каких у этих стран не было ни с какой другой. Таким образом, травелог и как жанр, и как тип периодического издания удачно вписываются в процесс глобализации. При этом журналы травелоги остаются феноменом глокализации, то есть процесса взаимодействия двух векторов развития, один из которых ведет к унификации культур под влиянием глобализации масс-медиа, а второй свидетельствует о влечении локального в контексте глобального, что приводит к пониманию различных культур в различных локальных историях как составной части той или иной культуры. Глокализация, как один из аспектов процесса глобализации масс-медиа, наиболее отчетливо проявляется в журналах травелогов, ставших в последние десятилетия одной из важных составляющих современных масс-медиа, как наиболее адаптивных к данному процессу типов периодических изданий, тем более, что массовый туризм и возросшая миграция населения усиливают культурное взаимодействие. Журналы травелоги или журналы путешествий на современном информационном рынке, как в России, так и в мире, представляют один из наиболее активно развивающихся и перспективных сегментов прессы путешествий, типологически восходящий к соответствующей литературе путешествий. Каждый год в мире появляются все новые и новые журналы, так или иначе предлагающие и описывающие путешествия. Поэтому в условиях изменяющейся экономики и системы прессы в России представляется важной необходимость осмыслить типологические характеристики данного вида средств массовой информации. Глобализация не может сводиться к унификации, так как спектр предлагаемых товаров расширяется, и право выбора остается за потребителем, покупателем, читателем, зрителем. Скорее всего, речь может идти не об унификации, а об узнаваемости, когда о качестве предлагаемого судят по бренду, стоящему за тем или иным товаром той или иной продукции. Это касается и мира масс-медиа, и мира культуры, так как покупают известных авторов, слушают известных исполнителей, однако выбор этих авторов или исполнителей все же остается за потребителем. В связи с этим приведем мнение Элвина Тофлера о том, что в отличие от СМИ второй волны, которая гомогенизировала планету, новые глобальные медиасистемы смогут углубить различия. Глобализация, тем не менее, не то же самое, что однородность. Вместо единой глобальной деревни мы, вероятно, увидим разнообразие различных глобальных деревень, полностью охваченных новыми медиасистемами, но стремящихся сохранить или усилить их культурную, этническую, национальную и политическую индивидуальность. Итак, подчеркнем, что в процессе глобализации заложен потенциал локализации, сегментирования, образования нишевых пространств, комфортных для того или иного индивида. При этом глобальная конкуренция на медиарынке далеко не всегда несет в себе негативные последствия. Она может оживлять рынок, может стимулировать поиск ответов на сложившиеся вызовы, как это случилось с журналом «Вокруг света», который смог найти выход из кризиса и составить достойную конкуренцию двум мощным иностранным журналам-травелогам. Стагнация на рынке журналов-травелогов в 90-х годах, когда многие научные издания или познавательного характера издания почти исчезли из медиаландшафта, который активно осваивался желтой прессой и агрессивным глянцем, изменился к концу 90-х годов, когда в Россию пришел журнал «Гео». «Гео» и его модель издательского присутствия с высоким качеством издания и полиграфии, акценте на фоторепортаже, соответствующей рекламы с выпуском рядом журналов-спутников, показали продуктивную стратегию развития для большинства отечественных журналов-травелогов, что в свою очередь привело к модернизации их издательских моделей и поиску новых решений. National Geographic с его корпоративной идеологией только усилил эту тенденцию на отечественном рынке журналов-травелогов, доказав, что рекламные возможности данного сегмента российского медиапространства еще не исчерпаны. Как бы ни был исчерпан рынок журналов-травелогов, на котором пока доминируют два иностранных и один отечественный бренд, но реклама является важным элементом, хотя и не формирует окончательного решения о покупке. Она формирует поле выбора, некий набор знакомых, а значит вызывающих доверие брендов, а само решение принимается у журнальной стойки в супермаркете или у витрины газетного киоска. При этом следует отметить, что в кризисный 2009 год рекламодатели из категории досуг, отдых, туризм, развлечения нарастили свое присутствие на национальном телевидении в первом полугодии относительно начала 2008 года на 28%. О сходных цифрах можно говорить и в сегменте журналов путешествий, хотя в связи с кризисом физическое падение в штуках розничных продаж составило примерно 10-15%, но это коснулось всей периодики. По прогнозам экспертов, восстановление бюджетов журналов «Травелогов» до уровня докризисного 2008 года произойдет в течение ближайших 2 лет, что также свидетельствует о перспективности данного медианаправления. Говоря о перспективах развития журналов «Травелогов», следует отметить как минимум 5 тенденций. Первая связана при наличии мощного универсального периодического издания, несущего в себе формулу бренда и его привлекательность, с поисками тех сегментов издательской аудитории, которая требует особого подхода. Речь идет о создании линейки нишевой периодики по возрастной, гендерной или хобби направленности, объединенной общей тематикой. Вторая связана с освоением клиентской аудитории. И в этом сегменте будут доминировать издания типа инфлайтов, способные внимание удерживать соответствующей аудитории в локализованном пространстве, предлагая продукцию, аналогичную контенту журнала «Травелога», хотя и проигрывая в эксклюзивности и качестве. Третья тенденция определяется все более возрастающей мультимедийной компонентой современного типа издания, когда традиционная медиа-среда дополняется высокотехнологичными разработками, востребованными потребителем. В этом сегменте выделение портворков «Травелогов» как самостоятельного типа издания приводит к серьезной конкуренции за определение потребителя. Четвертая тенденция связана с онлайновыми перспективами журналов «Травелога», что в принципе неизбежно приводит к дальнейшим модификациям в подаче традиционного контента. Пятая тенденция – это расширение зоны прагмопутеводителей в традиционных информационно-развлекательных изданиях в качестве туристических гидов или своеобразных туристических навигаторов, что ведет к привлечению большей аудитории к конкретному изданию.